Глава 5. Доклад о том, что эскадры не готовы в дальний поход, породил на земле тревогу. Веру и меня вызвали в Большой Совет. Я пошел к Мэри попросить ее сопровождать нас на землю. Мы с Мэри теперь не виделись неделями. Я пропадал на кораблях, она нашла себе занятие в лабораториях Оры. Мне показалось, что она больна. На Оре, как и на земле, болезни невозможны. Но у Мэри был такой грустный вид, так блестели глаза, а припухшие губы были такие сухие, что я встревожился. «Ах, да ничего со мной. Здорово за двоих», — сказала она нетерпеливо. «Когда вы отлетаете?» «Может, все-таки мы отлетаем? Зачем тебе оставаться?» «А зачем мне лететь на землю? Тебе надо, ты и лети. Вот такая долгая разлука, Мэри. А здесь...» «Не разлука? За месяц я видел тебя 3 раза. Если это не разлука, то радуюсь твоему удивительному чувству близости. На корабле мы будем все время вместе. Ты и там найдешь повод оставлять меня одну. Не хочу больше уговоров, Элли. Кстати, дам тебе поручение. Список материалов для моей лаборатории. Привези, пожалуйста, все». Мне пришла в голову одна мысль, и сгоряча показалась хорошей. «На Вегу идет галактический курьер, змееносец. Ты не хотела бы прогуляться туда? Экскурсия на Вегу займет 3 месяца, и на Ору мы вернемся почти одновременно». У Мэри вспыхнули щеки, грозно изогнулись брови. В гневе она хорошела. При размолвках я иногда любовался ею вместо того, чтобы успокаивать. Это еще больше сердило ее. «Ты не мог бы сказать Элли, что я потеряла на Веге?» «На Веге ты ничего не потеряла, но многое можешь найти». «Под находкой ты, по-видимому, подразумеваешь Фиолу?» «Поскольку ты хотела стать ее подругой. Этого ты хотела, а не я. Вот уж никогда не было у меня желания выбирать в подруги змей, даже божественно прекрасных, и особенно возлюбленную змею моего мужа». Я сокрушенно покачал головой. «Ах, какая пылкая ревность! Но как же быть мне? Надо распространять благородные человеческие порядки среди отсталых звездожителей, а моя собственная жена вся в тенетах зловредных пережитков. Какими глазами мне теперь смотреть на галактов и разрушителей? Какие Евангелия им проповедовать? Когда ты так ухмыляешься, мне хочется плакать, Элли. Тебе это не удастся. Через минуту ты будешь хохотать. Вижу по твоим глазам». Хохотать она не стала, но плохо начатый разговор закончился мирно. Мэри проводила меня на Валапас. В салоне Вера сказала: «Мэри хорошо выглядит, и здоровье у нее кажется крепкое». «Здорово за двоих», — так она сама сказала. Все дни в полете заполнили совещание с Верой и ее сотрудниками. Их у нее добрая сотня, и весь этот коллектив, а в придачу к нему и корабельная МУМ, разрабатывал детали вселенской человеческой политики. На одном из симпозиумов о природе галактического добра и зла я, почти обалдев, выпалил: «Что толку копаться в частностях? Мне бы встретиться с разрушителем, а там я соображу, как действовать». «В тебе нет жилки политика», — упрекнула Вера. — «Сухожилья, а не жилки, Вера. Ибо ваши ученые речи так сухи, что я испытываю от них жажду буянить и не спровергать добро». С того дня я не ходил на совещание у Веры, а перед прибытием на Землю прочитал ее доклад Большому Совету, длинный список политических предписаний на все случаи похода. Все их можно было свести к нехитрой формуле: к разумным существам Вселенной относись по-человечески, по-человечески поддерживай добро, по-человечески борись со злом. Мне кажется, не стоило так много трудиться, чтобы в результате выработать такой бесспорный катехизис. «Очень рада, что ты не нашел ничего нового», — заявила Вера. «Что же тебя радует?» «А вот именно то, что наша галактическая политика тебе кажется бесспорной. Согласись, было бы печально, если бы руководитель величайшего похода человечества усомнился в его целях и задачах. Какой-то резон в ее словах был. Во всяком случае, Большой Совет с энтузиазмом воспринял ее доклад «Принципы галактической политики человечества». После заседания члены Совета разъехались торопить отстающие космические заводы, а мы с Верой стали готовиться обратно. Я забежал к Ольге, она незадолго до нашего отлета на Землю уехала сюда рожать и теперь возилась с прихорошенькой дочкой Иринкой. Она возвращалась на Ору вслед за нами. За 4 месяца разлуки Мэри очень пополнела. Порывистая ее походка превратилась в неуклюже осторожную. Я в изумлении сперва свистнул, потом схватил Мэри на руки. «Осторожней», — сказала она. «В прогнозе беременности таскания на руках не предусмотрены». «Отшлепать тебя, Мэри, хоть бы словечко». И Вера хороша. Она-то, наверное, знала. Она знала. А ты должен был догадаться, — весело возразила Мэри. Я же сказала тебе, что здорово за двоих. Простой человек, не адмирал, сообразил бы, в чем дело. А молчать мы условились с Верой. На земле тебе хватало забот и без тревог о моем состоянии. Я засыпал Мэри вопросами, кого она ждет, когда роды, как они пройдут. Мэри умоляюще подняла вверх руки. Давно я не видел ее такой довольной. «Не все сразу, Элли. Через месяц получишь сына. Придумывай имя. Скажи теперь, как с моими поручениями?» 100 тяжеленных ящиков. Старинные ядерные бомбы в музеях легче твоих грузов. Я чуть не надорвался, когда поднимал один». Мэри рассмеялась. «В ящиках тоже бомбы, но распространяющие жизнь, а не смерть». «Жизнь, ты сказала?» «Да, жизнь. Что тебя удивляет? Наша женская судьба — порождать жизнь. Разрушение — древняя привилегия мужчин, не так?» «Не надо меня агитировать, Мэри. На матриархат я не соглашусь. Максимум моих уступок — равноправие. Тебе привет еще от одной распространительницы жизни». У Ольги дочь Иринка. Прогнозы исполнились блестяще, роды прошли хорошо. Рада за Ольгу. Но, кажется, состояние других женщин тебя интересовало больше, чем состояние жены. Другие женщины не так скрытны, особенно их мужья. Когда один командир эскадры срочно просится на землю, а второй чуть не ежедневно прибегает на станцию сверхсветовой связи, то командующий должен поинтересоваться, что с его помощниками. С ближайшим курьером и тебя отправим рожать на землю, как велит традиция. Положим начало новой традиции. Я буду рожать на Оре. Не делай огорченного лица. Здесь мне будет не хуже, чем на земле. Тогда назовем сына Астром. — сказал я торжественно. — Раз наш сын будет первым человеком, рожденным на иных звездах, то и имя у него должно быть звездное.